отец погибшей девочки? Как там его, Макарин?» — произнес Аркадий Петрович, обращаясь к Афанасьеву. «Алиби проверили? Он может быть причастен к похищению?» «Макаров. Он чист». «Да хоть Печкин! Подключайте его к делу, если сами ни черта не в состоянии сделать. Афанасьев, не найдешь мою племянницу живой, сгноблю. Чтобы сегодня же Макаров был здесь!» «Тьфу, до чего докатились! Экстрасенсы нашу работу выполняют!» «Макаров не экстрасенс, он пациент психиатрической клиники», — пояснил следователь. «Не думаю, что будет целесообразно подключать его к следствию». «А думать у тебя, Афанасьев, время было! Ни одной зацепки! За Макарова головой отвечаешь! Ходить за ним будешь тенью! Не хватало мне еще, чтобы у нас здесь псих свободно разгуливал!» «Я понял вас, Аркадий Петрович», — кивнул Роман. «Сегодня же займусь документами». «Я сам этим займусь», — отрезал подполковник, уже садясь в машину. «Выполняй свою работу, Афанасьев! На этот раз мы обязаны найти девочек живыми!» Пренебрежительно окинув взглядом четырехэтажное белое здание с закрытой территорией, Афанасьев подошел к двери. На скамейке сидела блондинка с маленьким мальчиком 3-4 лет. Он узнал ее сразу. Жена Макарова. За 5 лет сильно изменилась. Худая, бледная, с темными кругами под глазами. Потеря дочери и мужа оставила свой отпечаток, не пощадив молодую красивую женщину. Алена Игоревна, подойдя к ней, позвал Афанасьев. «Здравствуйте, вы пришли к мужу?» «Нет, вы просили посмотреть шкатулку», — запахнув зеленый плащ, выдавила она. «Я ее нашла. Там, где сказал Гриша. Не знаю, как он мог узнать». Она достала из сумки сломанную игрушку, протянула капитану. «Надеюсь, это вам поможет найти пропавших девочек». Она взяла играющего с пистолетиком мальчишку за руку, еще раз посмотрела на постаревшего за это время следователя. «Роман Михайлович, не звоните больше. Я сделала это только из-за пропавших девочек. У меня другая жизнь, я не могу допустить, чтобы призраки прошлого разрушили и ее». «Алена Игоревна, вы...» — хотел спросить Афанасьев. «Простите, нас ждут», — отрезала Алена. «Егор, пойдем». «Мама, а мы опять к дяде не пойдем, к которому приехали», — заныл мальчик. «Нет, милый», — посмотрев на следователя, заволновалась женщина. «Мы уже нашли того дядю, к которому приезжали». «Неправда, ты говорила, что дядя в белом домике живет и не выходит оттуда», — возмутился малыш. «А этот дядя выходит». «Это и есть этот дядя. Егор, пойдем», — попыталась увести ребенка Алена Игоревна, но мальчик надул губы, отворачиваясь от матери. «Тот тут маму не слушается», — присел на корточки перед мальчиком следователь. «А на полицейской машине хочешь прокатиться?» «Правда? На настоящей?» — недоверчиво поинтересовался мальчуган. «Самый настоящий, с мигалками», — подмигнул Афанасьев. Егор закивал, забывая обо всем. «Алена Игоревна, вы на машине?» «На такси», — пояснила женщина. «Вот и славно. Мои ребята довезут вас до дома. Спасибо, что приехали. Пойдемте, провожу вас до патрульной машины». «Мама, мама, мы поедем на полицейской машине!» — захлопал в ладоши мальчуган. Алена Игоревна благодарно кивнула, забираясь с сыном на заднее сиденье. «Спасибо», — кивнула она, закрывая дверь. Следователь проводил уезжающий патрульный автомобиль и пошел к старенькой «Шкоде Октавия». Еще раз посмотрел на музыкальную шкатулку. Стоит ли показывать игрушку Макарову? Нет, в этом даже врач согласится с ним на 100%. Это только подкрепит фантазии и будет тормозить дело. Сейчас он нужен им для того, чтобы найти девочек, а значит, должен быть хотя бы наполовину вменяем. Да и как поверить в существование призрака? Григорий мог знать, где шкатулка наткнуться случайно или видеть, как девочка сама ее прятала. В экстрасенсов Афанасьев не верил, как и в монстров и всевозможных чудовищ. «Вы хорошо ладите с детьми», — раздался позади голос психиатра. Павел Степанович поздоровался, пожимая руку. «Алена Игоревна с сыном часто бывают здесь, печальная картина». «Вы говорили, что у Макарова не было посетителей», — недоумевающе свел брови Афанасьев. «Так и есть. Алена Игоревна часто приходит сюда, сидит с сыном на скамейке, смотрит в окна, но так ни разу и не решилась навестить мужа. Я пытался ее уговорить. Эта встреча пошла бы на пользу им обоим, но тщетно. Потеря дочери — тяжелое испытание, но им обоим нужно двигаться дальше». Медленно, вдумчиво ответил док. «Если бы только потеря дочери», — выдохнул следователь. «Павел Степанович, вы получили распоряжение суда?» «Да, Роман Михайлович, мне пришли документы. Поймите, Григорий Макаров сражается с демонами, которые живут только у него в голове. Забирая сейчас его из больницы, вы перечеркиваете результаты 5-летнего лечения». «Результаты?» «Макаров до сих пор разговаривает со своей умершей дочерью. Рисует детские картинки и видит черт знает что». «Знаете, либо ваша терапия не помогает, либо я своими руками упрятал здорового человека в психушку». «Вы вините себя в смерти этой несчастной девочки. Эта трагедия сказалась не только на семье Макаровых. Вы вели дело...» «Стоп, док, не стоит применять свои психологические штучки ко мне. Я выполняю свою работу, а вы выполняете свою. По решению суда я забираю Макарова», — перебил капитан, не давая продолжить. «Если все его слова — бред умалишенного, через пару дней он вернется в клинику, и вы продолжите пичкать его препаратами. Но если он сможет помочь, то, возможно, мы сумеем спасти двух маленьких девочек. И вам, док, не придется лечить еще две несчастные семьи, которые оплакивают своих детей. Подготовьте необходимые бумаги, Макаров едет со мной». «Что ж, раз я не могу вас переубедить, у меня связаны руки. Мой личный телефон. Звоните в любое время, если с Макаровым возникнут проблемы», — протягивая визитку, вздохнул Окунев. «Это скользкий путь, постарайтесь сохранить рассудок и трезвый ум. Иначе, боюсь, вместо одного пациента с синдромом шизофренический делирий будет два». «Вы мне угрожаете?» Афанасьев холодно посмотрел на психиатра. «Ни в коем случае. Предупреждаю, что эта дорога может завести в дебри собственного разума, откуда очень непросто найти выход. Нет испытания более бесчеловечного, чем, лишившись рассудка, день за днем терять самого себя», — вздохнул док. «Документы уже подготовлены, пройдемте в мой кабинет, так будет удобнее». Глава 4. Пряничный домик. «Зачем мне принесли одежду? Голубая рубашка с темно-серыми брюками и пиджак-американка. Прямого кроя. Моя одежда, в которой я оказался в этом месте. Любимый костюм. Счастливый. Сколько удачных сделок в нем я заключил. Со счета сбился. Но в одном он мне помочь так и не смог во время суда.